Когда он доехал до середины лагеря, один араб-негр, верный из Судана, направился ему навстречу. Негр назвал себя личным рабом Сулеймана и повел Йосю к самой просторной палатке, где рядом паслась самая большая отара коз. Старый разбойник вышел из палатки. На нем были черные одежды и черный бурнус на голове. С пояса свисали два богатейших серебряных кинжала. У него был только один глаз, а лицо все в рубцах, следы ножевых ран, полученных в боях с мужчинами, и острых когтей в драках с женщинами. Сулейман и Йося окинули друг друга быстрым и пронзительным взглядом. Йосю пригласили в палатку. Земляной пол покрывали циновки и подушки. Оба мужчин удобно уселись. Сулейман велел своему рабу принести фрукты и кофе для гостя. Мужчины курили из одной наргили с длинным чубуком и в течение добрых получаса обменивались лишенными всякого значения любезностями. Подали плов из баранины, затем дыни. Так они провели в болтовне еще час. Сулейман понял, что Йося непростой еврей, что пришел он не по пустяшному делу. Наконец он спросил Йося о цели его приезда. Йося сообщил ему, что Гашомер будет выполнять теперь те функции по охране, которые до сих пор выполнял он, Сулейман. Он поблагодарил Сулеймана за его верную службу в прошлом. Араб не моргнул и глазом. Йоси протянул ему руку в знак заключения договора о дружбе. Сулейман улыбнулся и пожал его руку. Поздно ночью Йоси поехал в Рошпину и созвал там общее собрание. Все крестьяне были ужасно напуганы уже одной мыслью об охранниках. Они были уверены, что Сулейман перережет всех до единого, когда узнает об этом. Появление Йоси Рабинского и его обещание остаться в Рошпине в значительной степени успокоили их. На собрании присутствовала также молодая девушка, лет 20. Она только недавно приехала из Силезии и внимательно слушала Йосю Рабинского. Ее звали Сарой. Насколько Йося был крупным, настолько же она была маленькой. И цвет ее волос был настолько же черным, насколько рыжими были волосы Йоси. Она слушала его и не могла оторвать от него глаз. «Вы, видно, недавно приехали», — сказал он ей после собрания. «Да. Меня зовут Йося Рабинский. Вас здесь знает каждый». Йося оставался в Рошпине целую неделю. Он был уверен, что Сулейман что-то замышляет, и рано или поздно нагрянет, но он знал также, что тот достаточно хитер, чтобы не испортить все излишней поспешностью. Впрочем, Йося тоже нисколько не торопился. Сара произвела на него сильное впечатление. В ее присутствии он все больше застенчиво молчал. У него совсем не было опыта, как нужно обращаться с девушками. Чем больше Сара его дразнила, тем больше он залезал в свою скорлупу. Все в Рошпине, кроме разве него самого, знали, что он безнадежно влюблен. На девятый день десяток арабов пробрались в полночь в Рошпину и унесли несколько центнеров зерна. На вахте стоял сам Йося. Он их заметил сразу и видел каждый их шаг. Он запросто мог накрыть их с поличным, но для бедуина не было ничего зазорного в том, чтобы попасться на краже. У Йоси был другой план на уме. На следующее утро Йоси оседлал коня и отправился к Сулейману еще раз. На этот раз он взял с собой свою трехметровую нагайку. Он галопом ворвался в лагерь, резко осадил коня у самого входа в палатку Сулеймана и соскочил с седла. Раб-суданец встретил его со слащавой улыбкой и пригласил в палатку. Йося ударил раба тыльной стороной руки по лицу, словно отмахиваясь от назойливой мухи, и повалил его на землю. «Сулейман!» — раздался его громовой голос по всему лагерю. «Выйди ко мне!» Десяток арабов, вооруженных винтовками, появились вдруг словно из-под земли и уставились на него. «Выйди сюда!» — заорал Йося еще раз. Старый разбойник не спешил показываться. Наконец он вышел из палатки, подбоченился и угрожающе усмехнулся. Их разделяло расстояние метров 3. «Кто это тут блеет у меня перед палаткой, словно чесоточная коза?» — спросил Сулейман. Бедуины громко захохотали вокруг, Йося смотрел на главаря, не мигая. «Это я, Йося Рабинский, блею здесь, как чесоточная коза», — ответил он. «Не просто блею, а утверждаю, что Сулейман — вор и лгун». Ухмылка на лице Сулеймана превратилась в злобную гримасу. Бедуины напряженно ждали знака, чтобы наброситься на жида и разорвать его на куски. «Давай, давай», — спокойно продолжал Йося, — «позови всю свою родню. Чести у тебя не больше, чем у свиньи, а мужества я слышал у тебя столько же, сколько у бабы». «Баба» — это смертельное оскорбление для бедуина. Это уже был личный вызов, которого нельзя не принять. Сулейман поднял кулаки и потряс ими в воздухе. «Твоя мать — шлюха, какой нет больше на свете!» «Давай, давай, баба, трепись больше», — отозвался Йося. Честь Сулеймана была в опасности. Он выхватил один из своих серебряных кинжалов и со звериным рыком набросился на Йосю. Кнут Йоси засвистел в воздухе. Он обвил ноги араба, поднял его в воздух и швырнул озимь. Йося настиг его одним прыжком. Он с такой быстротой и с такой силой хлестал кнутом спину Сулеймана, что слышно было даже эхо ударов с окрестных гор. «Мы ведь братья с тобой, мы ведь братья!» — завизжал Сулейман после пятого удара, моля о пощаде. Йося направил кнутовище на грудь поверженного им врага. «Сулейман, мы с тобой обменялись рукопожатием в знак честной дружбы, а ты нарушил данное слово. Если хотя бы один из твоих людей хоть раз покажет нос на наших полях, я разрежу тебя на куски вот этим самым кнутом и брошу тебя шакалом». Йося круто обернулся, и его глаза пронзили стоявших рядом бедуинов. Они все словно окаменели. Им ни разу не приходилось видеть до этого такого сильного, бесстрашного и такого сердитого человека. Не обращая ни малейшего внимания на их винтовки, Йося повернулся к ним спиной, подошел к своей лошади, сел и уехал прочь. С тех пор Сулейман ни разу не трогал еврейских полей.